Глава 6. Симон Петр, старший ученик Иешуа. Среди учеников Иешуа ни один не привлекает к себе моего внимания, так как Шимон Кефа, Симон Петр. Этот преданный, хотя и одолеваемый иногда страхом, ученик Иешуа произвел впечатление на многих, кто изучал Писание Нового Завета. О нем часто говорят как о прямом, порывистом и несколько простоватом человеке. Я вижу в Шимоне соблюдающего Тору ученика Иешуа, Талмид Хахам, термин, обозначающий первого ученика Равви. У каждого учителя, которого изо дня в день слушали одни и те же люди, был Талмид Хахам, старший ученик. Это ученик, который чаще всего выступает в рассказах его Равви. В иудаизме первого века раввин доверял своему старшему ученику продолжить свое дело. В Талмуде мы находим пример такого рода отношений. У Равви Йоханана бен Заккая было 5 учеников. Это были Равви Елиазер бен Гирканас, Равви Егошуа бен Ханания, Равви Йоси Гакохен, Равви Шимон бен Нетанель и Равви Елазар бен Арах. Он, Йоханан бен Заккай, говаривал: «Если на одну чашу весов поставить всех мудрецов Израиля, а на другую встанет Елиазер бен Гирканас, он перевесит их всех. Если же на одну чашу весов поставить всех мудрецов Израиля вместе с Елиазером бен Гирканасом, а на другую Равви Елазара бен Араха, он перевесит их всех». Равви Елазар бен Арах был Талмид Хахам, первым учеником Равви Йоханана бен Заккая, мудреца, жившего в конце первого века. В другом разделе этого талмудического трактата Равви Йоханан бен Заккай предлагает своим ученикам вопросы, совсем как Иешуа, когда он спрашивал своих учеников: «Выйдите и посмотрите, каков правильный путь, которого стоит держаться человеку?» Равви Елазар бен Арах ответил: «Доброе сердце». Равви Йоханан бен Заккай сказал: «Равви Елазар бен Арах ответил лучше других учеников». Равви Йоханан бен Заккай хвалит своего ученика Равви Елазара бен Араха за его мудрые ответы. Елазар был Талмид Хахам, тем, с кого брали пример прочие ученики, и в каком-то смысле любимым учеником своего Равви. Таким образом, будучи старшим учеником своего Равви Иешуа, Шимон исполнял роль, вполне обычную для раввинистического мира. Мы видим, что Шимон входит во внутренний круг ближайших учеников Иешуа в Евангелии от Луки, 8 главе, в 51 стихе, где Иешуа позволяет только Шимону и двум другим ученикам стать свидетелями чуда. Кроме того, в Евангелии от Луки, в 9 главе, в 28 стихе, мы читаем, что Иешуа берет с собой в уединенное место, чтобы вместе помолиться, только Шимона, Иакова и Иоанна. В 22 главе, в 8 стихе, Иешуа посылает Шимона и Иоанна исполнить специальное поручение. Именно Шимону Иешуа задает вопросы в Евангелии от Иоанна в 21 главе. Именно Шимона Иешуа выделяет как занимающего особое положение среди учеников следующими словами: «И я говорю тебе, ты, Петр, Кефа, что значит скала, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада, Шиола, не одолеют ее». Как бы мы ни истолковывали этот стих, ясно, что среди учеников Иешуа Шимон занимал весьма значительное, если не исключительное место. Речь вовсе не идет о том, что как Талмид Хахам он был лучше других в человеческом отношении. Никого из старших учеников знаменитых Равви никогда не считали людьми иного рода, нежели другие ученики. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, в 10 стихе, мы видим, как Шимон отрубает ухо слуге первосвященника, принимая на себя роль защитника или телохранителя своего Равви. Шимон счел себя учеником, который должен оставаться верным своему Равви любой ценой, и даже если это будет необходимо, защищать его при помощи силы. Всякий талмид хахам смотрит на своего раввина как на образец во всем и ревностно следует его наставлениям. Именно таким образом вели себя равви и их ученики в Израиле первого века. Если Иешуа учил, что законы пророки по-прежнему в силе, а об этом написано в Евангелии от Матфея в 5 главе 17 по 19 стих, его ученики, и в особенности талмид хахам, не могли не запомнить этого и учить как-либо иначе. Шимон соблюдает Тору. Давайте рассмотрим несколько примеров из жизни Шимона, которые проливают свет на то, как он придерживался заповедей Торы. Бросается в глаза ситуация, описанная в Евангелии от Луки в 22 главе в 7 стихе. Здесь рассказывается о паломничестве Иешуа в Иерусалим на праздник Пасхи. Шимон был вместе с Иешуа и тем самым также праздновал этот праздник. Празднование Пасхи представляет собой мицву Торы. Смотрите книгу Левит, 23 главу с 4 по 8 стих, книгу Числа, 9 главу с 1 по 14 стих и книгу Второзакония, 16 главу с 1 по 8 стих. Отметим также, что при этом соблюдались заповеди Торы, содержащиеся в книге Исход, в 23 главе в 17 стихе. Все мужчины на Пасху должны совершать паломничество в Иерусалим. Благодаря близости к Иешуа, Шимон вел образ жизни, предполагающий соблюдение Торы. В Деяниях, во 2 главе в 1 стихе, мы обнаруживаем, что Шимон соблюдает заповеди Торы, находясь в Иерусалиме в дни праздника Шавуот. Можно возразить, что соблюдение Шавуот было для Шимона в какой-то степени случайным, так как он в любом случае был в Иерусалиме, выполняя поручение Иешуа. Смотрите Деяния, 1 главу, 4 стих. Как бы то ни было, он выполнял предписания Торы, находясь в эти дни в Иерусалиме. Также не случайно, что Иешуа исполнил мессианских иудеев Святым Духом в Иерусалиме именно во время празднования Шавуот. В 3 главе книги Деяний Шимон демонстрирует свое знание Торы, используя в своей речи о мессианской роли Иешуа стих из Второзакония. «Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам». Если бы, став мессианским евреем, Шимон усомнился в действительности Торы, он, конечно, не стал бы обращаться к ней для доказательства своих взглядов. Кроме того, Шимон демонстрирует свое принятие Торы, говоря, «Вы, Израиль, сыны пророков и завета, которое завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные». Шимон опирается на то, что обетование Божье Аврааму наследуется еврейским народом в его дни. Откуда можно узнать об этом завете и о последующем завете с Моисеем, который Бог заключил с еврейским народом? Из книг Торы. Очевидно, Шимон не стал бы цитировать что-либо из корпуса Писаний, которое не признавал авторитетными. Послания самого Шимона также дают возможность понять его отношение к Торе. В первом послании Петра, в 1 главе в 16 стихе, Шимон цитирует книгу Левит. «Будьте святы, потому что я свят». Цитируя Тору, Шимон показывает, что признает ее как откровение Бога Израилю и всему человечеству. Поскольку Иешуа учил, смотрите Евангелие от Иоанна, 10 главу, 35 стих, что должно принимать все Писание как целое, которое не может быть разрушено. Очевидно, что Шимон думал так же. Уча таким образом, Иешуа имел в виду иудейское положение о том, что Писание не может быть разделено на части, одни из которых имеют силу, а другие ее утратили. В глазах иудея все части Писания обладают равным авторитетом. В дни Иешуа Священное Писание включало всю Тору, пророков и большую часть Писаний, литературы премудрости. Как учил Шаул, все, что писано было прежде, имеется в виду Писание, написано нам в наставление. Йешуа, Шаул и Шимон считали Тору со всеми ее заповедями подлинным писанием. В первом послании Петра в 1 главе в 17 стихе Шимон говорит, что Бог – это Отец, который нелицеприятно судит каждого по делам. Он повторяет эту мысль в Деяниях в 10 главе в 34 стихе. Откуда Шимон взял ее? Из Торы. Ибо в книге Второзакония в 16 главе в 19 стихе сказано: «Не извращай закона, не смотри на лица». По-еврейски это понятие беспристрастного суда может передаваться как запрет поблажки или лицеприятия. Шимон демонстрирует здесь знакомство с мыслью, коренящейся в учении Торы. Иудейские писания много говорят о беспристрастности Божьего суда и необходимости для людей судить также беспристрастно. К примеру, 2 Паралипоменон, 19 глава, 7 стих, провозглашает: «Нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства». Еще два примера находим в притчах: «Иметь лицеприятие на суде – нехорошо, быть лицеприятным – нехорошо». Шимон мог понять эту мысль благодаря своему знанию Торы. Этот мотив был уникальным свойством, отличавшим Бога Израилева, так как другие религии Ближнего Востока того времени не делали акцента на беспристрастности Божьего или человеческого суда. Далее Шимон с новой силой утверждает то, чему учит Тора, подтверждая свое наставление примером из жизни Авраама и Сары. Смотрите 3 главу 1 послания Петра, 6 стих. Использование повествований Торы в качестве поучительных образцов говорит о его уважении к ней. В 3 главе 8 стихе и в 4 главе 8 стихе Шимон развивает то, чему учит Тора в книге Левит, 19 глава, 18 стих. Он не изобретает новой заповеди, но просто перефразирует одну из главных заповедей Торы. Те, кто оспаривает исполнение Шимоном предписаний Торы, могут возразить, что в 10 главе книги Деяний рассказывается, как Бог повелел Шимону перестать придерживаться правил кашрута. Однако текст этого места говорит совсем не об этом. Повествование в Деяниях таково: Петр, Шимон, взошел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел. Любопытно отметить, что Шимон не истолковал тотчас же своего видения буквально. Согласно тексту, он не сделал вывода, что должен перестать есть кошерную пищу. Вместо этого он был в недоумении насчет значения видения. На наше счастье, далее книга Деяний истолковывает для нас это видение. 28 стих 10 главы Деяний рассказывает о заключении, к которому приходит Шимон относительно своего видения. «И сказал им Шимон: вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым, некошерным». По словам самого Шимона, смысл видения сводится к тому, что он должен поделиться вестью Мессии Израиля с язычниками. Эта весть не имела отношения к отмене помещенных в Торе правил кашрута. Шимон говорит, что никогда не нарушал этих правил. Это с очевидностью должно означать, что он как минимум никогда не ел пищи, запрещенной в 11 главе книги Левит. По его собственным словам, в том, что касается пищи, он строго держался предписаний Торы. По существу ситуация тем более интересна, что Корнилий, согласно тексту Деяний, принадлежал к числу так называемых «боящихся Бога». Это были не евреи, почитавшие Бога Израилева и соблюдавшие еврейские обычаи вплоть до исполнения дома всех правил кашрута в согласии с Галахой. Как я уже показал относительно Лидии и Иуста, чтобы принадлежать к боящимся Бога, человек должен был соблюдать правила кашрута, касавшиеся еды. Поэтому для Шимона оставаться в доме у Корнилия и есть там не представляло никаких трудностей с точки зрения пищевых установлений. Патрис Фишер отмечает: необходимым минимум соблюдения Торы для неевреев в условиях иудаизма эпохи Второго храма были 7 заповедей Ноя. Боящиеся Бога из язычников, однако, шли дальше этого, храня субботу, соблюдая правила питания, так как они их понимали, не говоря о других правилах, которым их учили местные иудейские учителя. Шимон демонстрирует свое уважение к Торе, используя ее в качестве источника для своего учения. В первом послании Петра во 2 главе в 9 стихе он прибегает к выражению «род избранный, царское священство, народ святой». Это выражение впервые употребляется в книге «Исход» в 19 главе в 5-6 стихе. Ниже следующая таблица показывает, как в первом послании Петра во 2 главе в 9 стихе Шимон использует еврейские слова и выражения из книги «Исход» с 19 главы 5-6 стих. Выражения, использованные Шимоном, представляют собой цитаты, что обнаруживает его близкое знакомство с Торой. Кроме того, в том же послании Шимон как минимум 7 раз цитирует Исаию и как минимум 5 Псалтирь. Еще в 3 случаях он цитирует притчи. Мы должны заключить на этом основании, что источником первого послания являлась Тора, так же, как пророки и Писания. В терминологии и понятиях заметно большое сходство между 9 стихом 2 главы 1 послания Петра и книгой «Исход» 19 глава 5-6 стих. Это говорит о том, что первое послание Петра, хотя оно и дошло до нас по-гречески, наполнена идеями, уходящими корнями в Тору. Второе послание Шимона во многом представляет собой то же самое. В 3 местах он цитирует из Писаний – Псалтирь, Притчи, Исаия. Он говорит о многоценных и величайших обещаниях, которые Бог дал Израилю. 1 глава, 4 стих. Но где же говорится об этих обетованиях? В Торе? Рисуя нравы лжеучителей в среде раннего мессианского движения, Шимон приводит в пример Валаама. Смотрите 2 послание Петра, 2 главу, 15-16 стих. Для иллюстрации своей мысли Шимон использует еще один рассказ Торы. «Вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». Пересказывая повествование книги Бытия, чтобы пояснить свою очередную мысль, Шимон тем самым вновь демонстрирует свое уважение к Торе и свою веру в буквальную истинность ее слов. На основании всего сказанного я прихожу к выводу о том, что Шимон следовал Торе. Так воспитала его семья, и он утвердился на этом пути, следуя по стопам Иешуа, своего Равви и Мессии. Шимон также продемонстрировал свое величайшее уважение к Торе в 2 своих посланиях, вошедших в состав новозаветных писаний, хотя он и не поднимал прямо вопроса о роли Торы в жизни мессианских иудеев. Это не должно удивлять нас, поскольку вполне соответствует той модели, реализацию которой мы уже видели и еще увидим в среде обретавшего все большую зрелость движения мессианских иудеев первого века.